Глава 36. В поисках спасения. Выйдя от школьного друга, Дятлов не стал терять времени на вызов такси, поймал на шоссе попутку. Ему в этом деле всегда везло. Водитель, молодой парень, был в упоении от приобретенной в кредит машины и всю дорогу болтал о ней с горячностью влюбленного накануне свадьбы. Тормознул он на проспекте напротив пешеходки, оттуда пришлось нестись пешком. Зато Артура заметил еще от угла дома. Тот сидел, сгорбившись на скамейке детской площадки, и весь его вид прямо-таки кричал о критической недолеченности. Подойдя почти вплотную, Саша разглядел и смертельную бледность раненого, и то, что куртка была наброшена прямо поверх майки и многочисленных бинтов, и что парня жестоко била дрожь. Не испытав никакого удовлетворения от зрелища едва живого соперника, Дятлов спросил сердито: «Ну, и зачем было сбегать из больнички?» Реакция была сильнее, чем он ожидал. Артур открыл глаза, вперился в него взглядом и почти прорычал: «Ты почему еще здесь? А где Дана?» И попытался вскочить, но Саша, подавшись вперед, за здоровое плечо прижал его к скамье. «Да сиди ты, неугомонный, снова швы свои порвешь. Она в надежном месте, за городом». «Но почему вы не уехали подальше отсюда, как я просил?» Саша и сам ругал себя за это зверски. Да, он расслабился, не оценил всей серьезности ситуации. А надо было мчаться домой, любой ценой вытрясать из отца деньги да побольше и рвать прочь из города. Только чудом ночью не случилось самого страшного. Кныш сжег его бешеным взглядом, ждал ответа. Пришлось признать собственный промах. «Мне показалось, что будет безопаснее дождаться утра в квартире». Артур криво ухмыльнулся. «Безопаснее, ага. Я видел сюжет о бесследном исчезновении таксиста. Если кому-то удалось протащить сюда смертную тень, то для нее никаких замков и стен не существует, запомни. Это вам повезло, что она не особо проворна и перекусила этим бедолагой-таксистом, а может, и не им одним. Хотя это я виноват». «Ты?» — удивился Дятлов. Кныш обычно позиционировал себя правым. «В чем?» «Не догадался раздобыть для вас вчера денег на дорогу. Просто из головы вылетело». «А как бы раздобыл?» «Да это без проблем, заставил бы всех, кто был в больнице, вывернуть карманы. Ладно, проехали. Так почему Дана оказалась в каком-то другом месте?» И тогда Дятлов пересказал ему все, что услышал от подруги. Странный тип Кныш молча выслушал про ночной полет над городом и нападение теней, но вскочил на ноги и схватил Саню за воротник куртки, узнав про местонахождение девушки. «Ты назвал дом какого-то блишемца безопасным местом? Оставил ее там?» Дятлов не любил, когда его берут за грудки, едва не вмазал сгоряча, но вовремя вспомнил, что перед ним тяжело раненый, поэтому чужие руки оторвал очень осторожно. «Остынь. Не какой-то, а мой друг. Он уже год учится в нашей школе. Да ты сам его видел. Вилли Мажейка с места за партой позади тебя». Кныш шагнул назад и с коротким стоном рухнул на жалобно скрипнувшую скамейку. На секунду прикрыл глаза. «Что, совсем худо?» — посочувствовал Сашка. «В больницу тебе надо возвращаться». «Ерунда. Бывало куда хуже», — дернул краешком рта Артур. «Я просто вспомнил, о ком ты говоришь. Это может оказаться кто угодно». «Он назвал себя искателем. Вроде как Данку искали многие, но ему повезло». «И почему, по-твоему, он моментально не сообщил в ближнем об окончании поисков? Ты хоть понимаешь, какой это почет и привилегии?» «Что-то тут не сходится». «Да он просто пожалел Богдану. Все равно ведь раньше срока она ничего не вспомнит. К тому же сам тут кое-кого встретил. Вот и не спешил возвращаться в этот ваш райский уголок». Артур откинулся на спинку и снова закрыл глаза. Лицо его уже казалось неживым. Саша рядом переминался с ноги на ногу, поглядывал на зажатый в руке телефон, потом не выдержал. «Так, все, вызываю такси и едем в больницу». Кныш тут же открыл глаза, помотал головой и растер пальцем виски. «Я в порядке. Убери телефон, сейчас не до больницы. Нужно думать, что делать, как-то увозить Дану подальше от города, заметать следы. И слушай, я надеюсь на твою помощь. Понимаю, что мы вроде как соперники». Тут он не смог сдержать презрительную ухмылку. «Но если не будем действовать сообща, то и соперничать скоро будет не за кого». Саша заметил его мимику и нахмурился. «И каков твой план? Разве ты не хочешь утащить ее в этот ваш странный мир? А если так, то почему не объяснишься с Вилли?» «В тот мир?» — дернулся парень. «Нет, довольно с меня. Я не желаю больше тратить свою жизнь на постоянную войну. Я делал это столько лет только потому, что искал и ждал ее, Дею». Дятлов вздрогнул, словно раскаленный прут коснулся его тела. Впервые Артур назвал девушку другим именем, и это оказалось больно. Когда Дана произносила это имя, он мало что чувствовал. Ну, звали ее в другом месте иначе, и все дела. Но в устах Артура звук этого имени звучал вызовом, угрозой его любви. Кныш, не заметив, или заметив, его эмоции продолжал говорить. «Я так долго искал ее. Я шел на все, выживал, искал, обшаривал тот мир вдоль и поперек. Но теперь довольна. Голова не болит?» «Что?» — растерялся Саша. «А, нет, похоже, привык уже общаться с тобой». «Ты крепкий парень во всех смыслах», — задумчиво проговорил Кныш. «Не отверг ее, когда увидел ночью. Это о многом говорит. Когда я был на краю смерти после нападения, то был рад, что с ней останешься ты. Но ты должен понять. Скоро она вспомнит, и это все изменит. Тот, кто любит по-настоящему, сможет отпустить. Я надеюсь, что твоя любовь достаточно крепка для такого поступка, потому что только я могу и должен позаботиться о Дее». «Здесь, на земле?» — хрипло выдавил из себя Дятлов. «А как же насчет того, что она станет, по сути, слепой? Данка, которая так любит жизнь и навсегда в черной повязке? Ты уверен, что это наилучший из всех возможных вариантов?» «С этим я справлюсь, не проблема», — отмахнулся Кныш. — «Я много чему научился за свои жизни, но нам придется уехать, спрятаться так, чтобы никто никогда не нашел, оборвать все связи, потому что те, кто ее ищут, умеют развязывать языки. Поэтому и завел с тобой этот разговор. Ладно. Спрошу напрямую. Ты любишь ее достаточно сильно, чтобы уступить мне?» «Я уже говорил и повторяю», — отчеканил Саша. «Я никому не собираюсь никого уступать. Но если Дана, все вспомнив, выберет тебя, то не стану мешать». «Спасибо и на этом», — ухмыльнулся Кныш. «Рано благодаришь. Во-первых, я всеми силами постараюсь помешать ей вспомнить. Невозможно», — быстро вставил Артур. «Во-вторых, даже вспомнив тебя, меня Богдана тоже не забудет. Дальше выбор будет за ней. Скажи, твоя любовь достаточно сильна, чтобы помочь Данке, как грозился, если она останется со мной?» «Разумеется», — вскинул голову Кныш. «Может, даже соглашусь стать вашим цепным сукром, ведь защита будет нужна вам постоянно. Властитель знает, что Дея здесь, а у него есть мощный крючок, с которого она, если узнает, едва ли сорвется. Те, кто однажды убил ее, тоже знают, где искать, и пойдут на все, чтобы себя обезопасить. Твой приятель Блишемец может сколько угодно дружить с тобой и ухлёстывать за местными девчонками, но он никогда не нарушит клятвы. Предложи ему закрыть глаза на исчезновение Дэй, и сам все поймешь. Если, конечно, он вообще тот, за кого себя выдает. Это я тебя вкратце предупредил, к чему готовиться. Ничего, прорвемся. Сквозь зубы пробормотал Саша и дернулся, когда в заднем кармане завибрировал мобильник. Схватился за него, испугавшись, что снова что-то стряслось у Даны, но звонила Лина Ким. Хотел поначалу сбросить, но потом все же ответил. Выслушал и проговорил в трубку. «Слушай, не сходи с ума. Сейчас все будет в порядке». Сунул телефон обратно и хмуро глянул на Артура. «Там у Линки родители на подходе. Уже машину загоняют в подземный гараж. Ей будет сложно объяснить им, почему ее друг спит на коврике под дверью». Кныш не смог сдержать ехидную улыбку, став при этом похож на нормального подростка. «А ты думал, я бы с тобой тут спокойно болтал, не зная, что замышляет Блишемец?» «Хорошо ты намекнул, где его искать». «Ладно, дам ему 5 минут на бодрствование, чтобы не ушел далеко от дома». Дятлов сердито насупился. «Прекращай, так нельзя, он может попасть под машину». «Я бы не стал так уж сильно за него переживать. Он пришел сюда за Деей и не успокоится, пока не утащит ее в свой мир. При этом он за год ничего плохого ей не сделал, не портил жизнь, не преследовал, не подвергал гипнозу». «Ты просто не знаешь, что у него на уме. Блишемцы умеют выжидать. Своего он не упустит, не беспокойся». Отрезал Кныш, с трудом поднимаясь на ноги. «Ладно. Побеседуем с ним, а потом сразу к Дэе». Он сделал шаг вперед, но сильно качнулся и вынужден был ухватиться за дятловское плечо. У Саши руки сразу потянулись к телефону. «Ну, хватит, я вызываю скорую, тебе долечиваться нужно». Все мальчишеское тут же исчезло с лица Артура. Он глянул грозно, почти свирепо. «Запомни. Если хочешь спасти кого-то, когда все вокруг рушится, сосредоточься на том, кто тебе действительно дорог. И не старайся выглядеть для всех добреньким. Спасешь меня — потеряешь Дэю. Тебя это устраивает?» И упрямо двинулся вперед. Дятлов бросился следом. Его соперник направлялся в сторону дома Кимов. Вилли они заметили во дворе на скамейке у подъезда. Вид у парня был сонный и сконфуженный, но сейчас он не спал. Без удивления посмотрел в сторону приближающихся ребят. «Так и понял, что ты где-то поблизости, всадник. Поберег бы лучше силы на настоящих врагов». «Надеюсь, родители твоей девушки о тебя не споткнулись?» — ухмыльнулся в ответ Артур. «А кто мой враг, позволь решать мне самому?» «Ты вот, я вижу, прошел неплохую выучку, умеешь не вызывать подозрений. Я на тебя и внимания не обратил. А ведь стоило бы». И окинул парня с головы до ног пристальным взглядом. «Благодарю», — коротко кивнул тот и улыбнулся Артуру, как лучшему другу. «Ты сказал Линке?» Вылез на первый план Сашка. Вилли, сразу перестав улыбаться, медленно покачал головой. «Нет, я и не собирался. Просто хотел убедиться, что с ней все в порядке. Пока она ничего не знает, сможет оставаться в стороне». «В стороне?» — немедленно вклинился Кныш. «Любимая подружка Дэй, не смеши!» Вилли посерел. «Ладно. Что планируешь делать?» — сменил тему всадник. «Буду искать возможность увести Дэю в Блишем. Ближайшим проходом воспользоваться нельзя. Они приманили туда теней. Но есть и другие». «Они — это кто? Есть соображения?» «Есть. Но пока я бы предпочел ими не делиться». Кныш прищурился, окинул Вилли с головы до ног колючим взглядом. «А я ведь могу заставить поделиться». «Можешь», — согласно кивнул Вилли. «Но едва ли сможешь после этого вернуть мое хорошее отношение к тебе, всадник». Дятлов мысленно поаплодировал другу и обозлился на Кныша, не отрывавшего от Вилли подозрительного взгляда. «Тебе что-то во мне не нравится?» — поинтересовался тот без малейшего намека на раздражение в голосе. «Ага, оттенок твоих волос». Если Саша поразился такой наглости, то его друг разборки учинять не стал, только скупо улыбнулся. Дятлов быстро произнес: «Предлагаю заняться выработкой плана, поскольку в главном мы сходимся, верно? Я тут подумал, если нам внушить тем, кто охотится на Богдану, будто она уже мертва, отвяжутся тогда?» Артур выразительно вздохнул, словно давая понять Саше, что от него никто и не ждал гениальных озарений. Повернулся к Вилли. «Ответь другу, Блишемец, что произойдет, даже если они поверят?» «Будет зачистка», — тут же отозвался Вилли. «Те, которые охотились на Дею, постараются уничтожить всех, с кем она общалась, поскольку не знают, вернулась к ней память или нет. К тому же нам вряд ли удастся сделать такой розыгрыш стопроцентно убедительным. Но ты навел меня на мысль». «Какую?» — дружно встрепенулись Артур и Сашка. «Можно изобразить дело так, что Дея уже все вспомнила. Я отправлю Сукра с сообщением в Блишем. Он назовет властителю имена, скажем, тех, кого я и так подозреваю. Их отправят на Сонную гору, а может, они обратятся в бегство, но им уже точно станет не до Деи. Потом, когда она в самом деле все вспомнит, можно будет все пересмотреть, разбудить того, кто окажется невиновен». «Нормальный план», — живо одобрил Артур, и даже известкового цвета скулы чуточку порозовели. «Хотя я не был бы так уверен, что невиновные точно дождутся своего оправдания». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился искатель. «Лишь то, что наказание может оказаться куда серьезнее, чем сон. Так что выбирай на роль убийц тех, кого не жалко». «Законы Блишема одинаковы для всех!» Кажется, впервые Вилли рассердился. «Мы никого не убиваем!» «Ладно, проехали. Вы, блишемцы, живете в окружении смерти, но упорно твердите, что ее не существует, и ваши руки чисты». «Заткнитесь оба!» — заорал Дятлов. «И давайте по делу! Вил, у тебя есть возможность отправить кого-то с донесением в Блишем?» Тот немедленно кивнул. «Только Сукра. Но не ранее, чем наступит ночь, и он обретет свой истинный вид. В человеческом облике ему сквозь барьер не пройти. Придется выбирать момент перехода дня в ночь, пока тени на поляне еще не расчухались». Говоря это, он все больше мрачнел. «Что-то не так?» — спросил его Дятлов. «Нашел прореху в плане?» «Нечего и искать. С самого начала ее видел. Мне тяжело ставить под удар людей, возможно, невиновных». Артур громко хмыкнул. «К тому же не уверен, что это даст быстрый эффект. Здесь, в этом мире, за Деей охотятся не сами жители Блишема, а их наемники. А это может оказаться кто угодно. Но ничего. Властитель, узнав, что Дея здесь, обо всем позаботится». «Так он еще не знает?» — удивился Сашка. «Конечно, нет. Он немедленно послал бы за ней целую армию сукров. Я должен был сообщить ему раньше, и она была бы уже в безопасности». Вилли сжал кулаки. Похоже, в этот миг он ненавидел сам себя. «Ладно. Что болтать, поехали ко мне. Дождемся вечера и за дело». Он потянулся за телефоном. «Вызову такси». Хотя нет, тут же стоянка за углом. Двинули. Дятлов подскочил сразу, но Артур остался сидеть на скамейке с каким-то отсутствующим видом. Саша, решив, что тот задумался и не услышал последних фраз, повысил голос. «Ау! Ты с нами?» «Да, но потом, чуть позже», — нечетко выговорил Кныш. «Адрес скажите, я сам доберусь». «Что-то замышляешь, всадник?» — улыбнулся Вилли. «Пойдем, как говорят в этом мире, не отрывайся от коллектива». И коснулся его плеча. Артур с глухим стоном начал заваливаться боком на скамейку. «Черт, да он же истекает кровью!» — взвыл Дятлов, заметив на салатовой спинке темный и влажный отпечаток. «Вилл, звони в неотложку!» Артур был в сознании, но лицо его из просто белого превращалось в зеленоватое, губы синели. Вилли уже орал что-то в трубку, Саша присел на корточки рядом со скамейкой, подсунул ладонь парню под щеку и процедил сквозь зубы. «Сделай милость, долечись уже. У нас сейчас каждый человек на счету. Все будет хорошо». Странная улыбка появилась на помертвелом лице, и Кныш проговорил едва слышно. «Лучше не надо, чтобы все хорошо. Знаешь, если тебя проглотит смертная тень, ты сперва этого даже не поймешь. Тебе будет казаться, что ты победил, убежал, что ты спасен, да и дальше все будет складываться просто отлично. Как в добром сне, когда сбываются все заветные мечты, даже самые невозможные. Так что, если покажется, что все слишком хорошо, задай себе вопрос, уж не проглочен ли ты смертной тенью?» Вилли услышал конец разговора и едва поймал на лету выпавший из рук телефон. «Это откуда ж такие сведения? Проглоченный тенью рассказать уже ничего не может». «Как знать», — хмыкнул Кныш и окончательно отрубился. «Сейчас будут», — оглянулся на ворота Вилли. «Слушай, Сань, ты езжай к девочкам. Что-то мне тревожно. Я только его погружу и тут же следом». «Ага, понял». Дятлов ринулся в сторону улицы, заранее выкинул руку. Там как раз ехала тихим ходом машина, наверняка бомбила, искал клиентов. При виде Саши водитель резко стартанул и объехал его по дуге. Дятлов удивился, но потом заценил свою окровавленную ладонь, обтер от джинсы и рванул на стоянку. Через четверть часа он уже подъезжал к дому Вилли. «Наверное, девчонки решили поспать», — решил он, заметив, что окна не горят. Конечно, еще не слишком темно, но он хорошо знал Данку. Полумрак она терпеть не могла. С первыми признаками угасания дня включала в квартире полную иллюминацию. Вдруг подумалось, а не сбежать ли с ней прямо сейчас? Пока не вернулся Вилли, который даже не рассматривает иные варианты, кроме Блишема. Затаиться, спрятаться в глуши. Затеряться в большом городе, может, он потом локти будет себе кусать, если так не поступит. А если наоборот? Если этим он погубит Дану? Нет ответа на эти вопросы. Сашка вошел в прихожую, оттуда в гостиную, где оставил Дану и Ингу. Все было по-прежнему. Вот только девочек не наблюдалось. Поспешил на кухню. Никого. Уже предвидя дурное, помчался в гараж, где Вилли велел оставаться с Укру. Но сейчас там было пусто. Еще раз пробежался по дому и явственно ощутил, как от страха перехватывает дыхание. Лишь через пару секунд удалось крикнуть сдавленно: «Данка, где вы?» Из-под круглого стола донесся вроде как всхлип. Сашка вперил в него взгляд и осознал, что стол довольно криво накрыт клеенчатой скатертью, тогда как утром сверкал полированной столешницей. В один прыжок оказался рядом, откинул край. Под столом сидели, плотно прижавшись друг к дружке, Дана и Инга. Последняя держала руку на повязке. «Вы чего тут? Спрятались и молчите!» «А ты кричишь не своим голосом, потому что...» — прошелестела Дана. «Сашка, уходи отсюда. Прошу тебя, умоляю. Они уже рядом». «Кто рядом? И где сукр?» Дана, помогая себе руками, выбралась из-под стола, едва распрямила колени, прижалась к Саше и заговорила ему прямо в шею. Инга решилась позвонить на домашней сестре, а они уже были там. Они, кажется, убили Свету и схватили Кимку. Велели назвать свой адрес и оставаться тут, если хочу, чтобы она осталась жива. Еще отогнали сукра. Инга уже его куда-то сплавила. Мы подумали, что если они приведут Кимку с собой, а я потребовала, чтобы привели, мы попробуем атаковать их. Они ведь не знают, что Инга жива. Номер я набрала и Свету попросила. Она тараторила безумолку, так что Дятлов даже встряхнул ее легонько за плечи. «Дан, успокойся! Да врут они насчет Лины! Она совсем недавно дома была, у нее уже родители вернулись!» Но девушка замотала головой. «Они фото скинули. У них Кимка, Саша, родной. Я просто хочу, чтобы все это закончилось, и никто больше не пострадал. Пусть приходят, пусть делают со мной, что хотят. А ты уходи и Ингу забери. Зачем ей гибнуть? Зачем?» У нее явно начиналась истерика. Саша покрепче сжал худенькие плечи, прижал к себе. «Успокойся, ладно? Я тебя не оставлю. Мы сейчас уйдем отсюда, а потом будем думать, как спасти Лину. У Вилли есть план, он может все исправить. Никто больше не пострадает». «Какой?» — прервала рыдание Дана. «Потом об этом. Сейчас бери Ингу и пошли». Он разомкнул объятия, чтобы выглянуть в окно. Хорошо просматривалась мощёная дорожка к калитке и ворота, но между ними и кромкой кустов промелькнули суетливо какие-то фигуры. Дятлов не смог сдержать стон отчаяния. «Похоже, они уже здесь. Дан, полезай на прежнее место, а я...» Он метнулся в сторону столовой, где видел набор превосходных ножей, кухонных, конечно, но хоть что-то. «Они не проникнут в дом!» Раздался еще один голос, и в гостиную торопливо вошел Вилли. «Будут ждать темноты, чтобы напустить на нас теней. Куда вы отправили сукра?» «Искать тебя куда же еще?» — ответила из-под стола Инга. «Сказала, что тебе срочно требуется помощь». «Хорошо. Значит, он скоро вернется сюда. Тот, кто привел теней, рассчитывает исчезнуть, как только сядет солнце, чтобы ни в коем случае не повстречаться с сукром в его псином обличии. Но против теней сукры бессильны. Значит, нужно дождаться темноты и немедленно первыми вступить в бой». «Кто там? У дома? Ты их разглядел?» — спросила Конрад. «Какие-то люди. Видел еще Варгану и кого-то из Ашера. В повязке на глазах никого не видел, женщин среди них вообще нет. Но это ничего не значит, может, прячутся», — торопливо рассказывал Вилли, помогая Инге подняться на ноги и усаживая на стул. Она кивала, видимо, ей эти слова были понятны. «Ты тоже догадался, что в городе есть всадники, которые не на нашей стороне?» «Конечно. Парень и девушка. Скорее всего, выросли здесь, в этом мире. К обоим вернулась память. Если они сейчас в моем саду...» Парень тяжело повел шеей. «Что тогда?» — тут же спросил Саша. «Тогда, скорее всего, уже ничего. Но есть надежда, что это какая-то отдельная группировка, не связанная с Блишемом. В любом случае, мы принимаем бой, чтобы получить хоть небольшой запас времени. И чтобы Дея могла уйти в Блишем». «Погоди, Вил!» — обрела голос, стоявшая прежде истуканом Богдана. «Какой бой? А Кимка? Ведь она у них!» Вилли на миг словно окаменел, И Дятлову почудилось, что эта неподвижная фигура сейчас почернеет и осыплется горсткой пепла. Но вот изваяние зашевелилось, раздался бестелесный голос. «Дана, не думай сейчас о ней. Лине, возможно, уже не помочь. И мы все погибнем, если не найдем того, кто сейчас управляет тенями, и не заставим отослать их обратно. Или не убьем его раньше, до того, как тени придут сюда. Теперь оцепенела Дана. А Вилли неверными шагами отошел к домашнему мини-бару, занимавшему дальний угол комнаты, распахнул обе створки из матового стекла. Тотчас вспыхнула подсветка. У Дятлова промелькнула диковатая мысль, что он хочет выпить. Но парень отработанным движением моментально утопил заднюю стенку, нырнул туда рукой, достал два пистолета, вполне земных. Один перекинул Саше, другой сунул себе за пояс джинсов. Извлек оттуда же что-то бумажное, вроде сложенной карты, зажал в кулаке. Снова глянул на часы и оттянул Дятлова за рукав подальше от стола. «Послушай внимательно, это очень важно. Противников много. Нам придется отбиваться. Но необходимо, слышишь, необходимо, чтобы один из нас сегодня не стал убийцей». Дятлов перестал исследовать оружие и изумленно взметнул брови. «Кто-то должен отвезти Дею в Блишем. И как можно скорее, иначе я вижу от них не отбиться. Должен быть рядом, защищать ее по пути туда». Но обогревшие руки кровью в наш мир не попадет, это закон. Возможно, Кныш знает обходные пути, но жив ли он еще? Тогда это должен быть ты. После пары секунд тягостного молчания выговорил Саша. Я-то и дороги туда не знаю. Ерунда. Один вход ты видел. Помнишь схватку с парнями? Им пользоваться пока нельзя, там тени. Но это, как правило, обычная поляна в лесу, разве что с опознавалками вроде камней необычной формы. Вот карта других проходов. Он сунул листок в карман Сашиной куртки. Стрелять приходилось раньше? Только в тире? Ясно. У меня больше опыта. Значит, ты будешь прикрывать Ингу и Дею. Воспользуйся оружием, только если поймешь, что другого выхода нет. И... «Не отдавай девочек тени. Это страшнее смерти, понял? Ты должен сохранить им жизнь. Пусть и не эту. Они останутся в доме, так? Нет, нельзя. Тут они как в мышеловке. Для теней стены не преграды. Девочки должны каждое мгновение быть у нас на виду, значит, из дома выходим все вместе. Потом уводи их подальше, но только когда я дам знак». Дятлов коротко кивнул. Вилли снова глянул на часы, потом в окно. Только бы Сукр вернулся до заката. Но минут пять у нас еще есть. Они замолчали, стоя друг против друга, словно не зная, о чем говорить в эти, возможно, последние минуты. «Спасибо, друг, что выручил тогда на поляне», — спохватился Дятлов. Вилли пожал могучими плечами. «Да не стоит». Так и было задумано. Тех парней я давно выслеживал. Это вроде как сталкеры, наоборот. Заманивают детей, подростков на поляну, отправляют в наш мир на прокорм теням. Сам я не мог их убить. Позвал на подмогу своих друзей-всадников. Как раз в то утро они открыли проход, вышли вместе со своими конями, а потом просто покидали туда тех мерзавцев. Двое прошли, туда им и дорога. У одного, похоже, руки уже были в крови. Защитный барьер отфутболил его назад уже мертвого. «Ясно», — бормотнул Сашка. «Но все равно спасибо». «Приготовьтесь!» — громко объявил Вилли. «Сукр уже вступил в бой, я слышу!» Со двора... Даже сквозь стеклопакеты в гостиную проникал утробный вой и жуткие ухающие звуки. Дятлов подхватил под руку Ингу, повел к двери, с другой стороны девушку поддерживала Дана. Вилли опередил их, выбежал из дома первым, задержался на минуту на пороге, чтобы крикнуть Дятлову: «Да вот еще! Если кого-то с той стороны укусит сукр, добей его немедленно! Это не убийство! Это акт милосердия!»